Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать. Если они меня все-таки привяжут к этой железной кровати, я наконец-то смогу послать все к чертовой матери. Не окажу сопротивления, закрою глаза и вытяну ноги. Но не протяну, наверное, к сожалению, многие. Попрошу двойную дозу моих любимых препаратов. Откуда эти гады знают мою фамилию, непонятно. А, ну да, походу я был тут когда-то. От первой до пятой палаты идти далековато. Ноги ватные, пустая голова, неприятно. На линолеуме то ли круги, то ли квадрат. Пойду лучше обратно, вот там присяду и выпью чай с шоколадом, который недавно припрятал. Ну и ладно, если они меня привяжут, я перестану заниматься тайной куплей-продажей. Я больше не буду по два часа обсаженный зависать на крыше одной из этих многоэтажек. Я даже ганжу дубасить перестану. Странно, да, но надо же когда-то подвязывать с плана. Надо, согласен, но еще рано. Я брошу, когда стану старым, пока еще все нормально. Пока санитары меня не привязали, я жду человека с товаром на Ленинградском вокзале. И я не знаю, сколько это еще продлится. Временами сам хочу ненадолго лечь в больницу. Знаешь, если они меня привяжут так же, как тебя, я вырублюсь сразу же дня на два. Встану, сделаю пару дел, попью воды, укурю и дальше спать еще дня на три. Во вторникам, четвергам или субботу будет приезжать мама или вместо себя присылать кого-то. Но знаешь, сейчас для меня это абсолютно не важно. Я просто жду, когда уже они тебя отвяжут. Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору вальяжно, как по пляжу. Когда санитары меня развяжут, встану и клянусь, больше никогда не ляжу, не лягу. Да, брат, наверное, глупо лечить от тяги, когда в тебя заливают литры ядовитой бодяги. Когда меня развяжут санитары, я буду слабым и очень старым. А там, кстати, разгулялась вовсю весна. Ночью плюс 10, днем 25 или 26. Как тебе ссать под себя? Вот бы мне сейчас в руки тесак. Сперва санитаров, потом доктору по горлу. Ключи через ворота и посидеть под домом. Когда они меня развяжут, скажи, когда? Все, что остается, глотать яд и гадать. Братан, слышишь, коре орать по ночам? Задача показаться здоровым этим сволочам. Сейчас бы чай, телек попереключать. Мама сказала, сынок, поправляйся и не скучай. Сейчас бы чай, братка, ты любишь чай? Да ладно, не мычи, просто мечтай. Когда меня развяжут по приказу врача, главное не показывать того, как я одичал. Помнишь, развязали Мишу, он чуть не вышел. Но доктор решил, что он на свободе будет лишним. Теперь лежит и слышно только, как он дышит. У него в чердаке живут большие летучие мыши. Сейчас бы магнитофон и послушать кино. Ведь я успел перед уходом наделать делов. Когда они меня развяжут, из загашника достану пятикатку и заряжу санитару на ганджу. Мы с нашими на связи без гаджетов, и там всегда есть чё на продажу. Я закручу хороший, наполню дымом меха, потом ты, Лёха. Мы тут все отделение разнесем в пух и прах, и к утру уйдем в бега. Когда санитары меня развяжут, страшно от того, что со мной будет дальше. Я так привык жить, постоянно ожидая того момента, когда меня развяжут. Я слышал голоса, которых не было. Каждые два часа два колеса и все вокруг белое. Два санитара, медсестра, палата первая. Впавшие глаза, ватная голова, тазик слева. На стене зарешоченные окна, в коридорах тени, которые лечит доктор. Привязанные руки, покоцанные вены и медикаменты, убивающие медленно, но верно. Я слышал голоса, которых не было. Каждые два часа два колеса и все вокруг белое. Два санитара, медсестра, палата первая. Впавшие глаза, ватная голова, тазик слева. На стене зарешоченные окна, в коридорах тени, которые лечит доктор. Привязанные руки, покоцанные вены и медикаменты, убивающие медленно, но верно. Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему. Мистер МакМёрфи, пожалуйста, следуйте за мной.